Глава 4. Я немало удивился, увидев на мостках, облаченного в блестящие доспехи, самого настоящего рыцаря. Его фигура возвышалась над водой. Наручи и шлем, напоминающий ведерко для льда, были из металла более темного цвета, чем остальной доспех. Рыцарь стоял неподвижно, уперев длинное деревянное топорище в доски мостков и глядя в сторону болот. Я повернулся в направлении его интереса и увидел, что меж закованных тонким льдом болотных кочек и сухого камыша возятся три щенка гиены. Должно быть, и мамаша где-то рядом. Оценил расстояние от полыньи до небольшого островка с одиноким деревцем, за которым поверхность озера была покрыта тонкой коркой льда, до самой границы болот. Можно не волноваться, не сунется гиена на лед. Расстояние до мостков метров 15. Дом и двор Вараса не видно, мешает кустарник и высокая сухая трава вдоль берега. Боясь быть замеченным раньше времени, я медленно опустил весло в воду, нащупал дно и придавил борт лодки к берегу. В ушах начало шуметь, во рту пересохло, чувство опасности паническим жаром металось по всему телу. Взгляд проскользнул по уже окоченевшему дружиннику, зацепившись за боевой нож на его поясе. То, что нужно. Погрузив широкий клинок в глинистую землю у берега, я привязал к его рукояти веревку и осторожно переполз в траву, поправив топорик за поясом на спине и придерживая ножны. Сел на колени и, медленно выпрямившись, посмотрел поверх травы. Ворота были закрыты. Рядом с ними, внутри двора, стоял еще один такой же воин в доспехах. Еще двое были у дверей дома, но у тех шлемы попроще. Какие-то кожаные, скрывающие половину лица. Кольчуга по колени и кирасы из металла темного цвета. Из оружия у них были короткие мечи, а за спиной колчаны с луками и стрелами. К жердям загородки птичника привязаны поводья пяти лошадей, головы и грудь которых были защищены пластинчатой броней. Лошадей 5. Вижу 4 людей. Даук говорил, что их 10. Еще этот хранитель. Уехали? И где он сам провалился? Ответ не заставил себя ждать. Из дома вышел рослый детина, тоже в доспехах, со шлемом под мышкой, держащий в руках подорожный лоскут. Он еще несколько секунд повертел в руках местный заменитель карты и поднял глаза на того, что стоял на мостках. «Твою мать!» – аж присел я. Глаза его действительно, мягко говоря, были странными. Метров с 20 казалось, что их вообще нет, лишь черные дыры. И что это за тевтонские мутанты? «Пойдем вверх по протоке!» – крикнул детина с каким-то странным акцентом в голосе. «Надо торопиться, а то опять какой патруль дикарей проезжать будет!» Тот, что стоял на мостках, молча кивнул, развернулся и пошел к лошадям. «А вот хрен вы угадали!» – прошептал я и быстро пополз к лодке. Выдернув импровизированный кнехт из берега, бросил его на дно лодки, с силой оттолкнулся, сделал два мощных грибка веслом, откинул его и, встав на колено, схватил арбалет. Лодка медленно плыла к мосткам, а я выцелил первого лучника, идущего к лошадям, и выстрелил. Не глядя на результат, отбросил арбалет и схватил следующий. Меня уже заметили, а мой выстрел оказался в молоко. «Стреляйте в дикаря!» – крикнул детина и, надев шлем, потянул из ножен длинный меч. Получив в грудь тяжелый болт, который без труда пробил кирасу, один из лучников повалился на землю. Это явно озадачило тевтонцев, за счет чего я выиграл еще несколько секунд времени. Схватил следующий арбалет, выстрел, второй лучник упал, а тот, что с топором, уже спешил обратно к мосткам. Выстрелил в него, болт, чиркнув по касательной кирасу, отлетел. «Анда, убей же его!» – крикнул детина и тоже побежал к мосткам. Хотя бегом это назвать сложно. Очень быстрый и неуклюжий шаг. Тяжелы, видать, доспехи. «Эй, я здесь!» Вдруг со стороны леса начал кричать запропастившийся Даук, отвлекая убийц Вараса от меня. Мысленно поблагодарив недотепу Даука, подарившего мне еще несколько ценных секунд, я почти в упор выстрелил в того, что уже ступил на мостки. Гулко стукнув по броне и легко пробив ее, болт ушел вплоть на 2/3 в районе селезенки. А тевтонец замер, сделал еще несколько шагов и рухнул в воду. Детина же, доковыляв до лошади, сдернул закрепленное на седле короткое копье и весьма ловко и сильно метнул его в подпрыгивающего Даука. Копье пробило тело подмастерья насквозь. Лодка ткнулась в мостки. Я заскочил на них с диким ревом и, обнажив меч, побежал на того, что был у ворот. С разбегу рухнув на колени, я подкатился под пролетающий над моей головой двусторонний боевой топор, ощутив лицом поток воздуха, разгоняемый двумя широкими лезвиями, вскочил на ноги и мощным лоу-киком зарядил под колени противнику, при этом сильно отбив о края наколенника голень. Тевтонец грохнулся, но топора из рук не выпустил, сразу опасно махнув им в мою сторону. В глаза бросилась яркая деталь одежды под латной юбкой, куда я с излишней силой вонзил острие меча. Противник, заорав, ухватился перчатками за меч. Я дернул меч на себя. Черта с два. Вцепился, как клещ, и орет. А детина уже в двух шагах и занес для удара свой длинный меч. Отпустив рукоять, я кувыркнулся через заколотого тевтонца и, что есть духу, понесся к лодке, запрыгнув в которую, развернулся, уже с арбалетом в руках, ожидая противника. Этим своим 101-м приемом карате я, похоже, слегка обескуражил детину, который, не дойдя до мостков 3 метра, остановился и раздраженно рявкнул. «Дерись, как мужчина, дикарь!» «Да пошел ты!» – ответил я и, целясь детине в живот, спустил тетиву, после чего оттолкнулся от мостков, быстро догреб до берега и побежал к своему мечу. Теперь достать его не составило труда. Тевтонец уже отходил к праотцам. Или кто там у этих уродов? «Ты трус!» – шипя выдавил из себя детина. «Да ладно!» – окинув взглядом всех выбывших из гонки, ответил я. «А вы, суки, чего же, благородные рыцари, значит?» Детина снял шлем и швырнул им в меня. Его лицо было перекошено гримасой боли. Я, наконец, смог его разглядеть – и весьма нетолерантно заметил. «Ну ты и урод!» В следующую секунду детина сделал опасный выпад, нанеся удар из нижней полусферы слева, и припал на колено. Я отскочил и тут же, что из силы, ударил ему по наручам, почувствовав через рукоять, как клинок разрубил металл и плоть под ним. Детина взвыл диким зверем, рухнув на колени и схватившись за культю, а я прямым ударом ноги свалил его на землю, присел рядом и провернул торчащий из кирасы болт. «Зачем вы здесь? Откуда вы?» «Ах, будь ты проклят, дикарь!» – проревел детина и попытался перекатиться. Но я с размаху опустил кулак на его нос. Детина плевался кровью, ревел, пытался сопротивляться, но с каждой секундой слабел и бледнел. «Куда поехали остальные?» Схватил я его за длинные рыжие волосы и стряхнул хорошенько. «Будь проклят!» Только и ответил тот, прежде чем его глаза замерли негативом белков и зрачков. «Что, отмазался, урод?» Плюнул я ему на доспех. «Да уж, трехгранные наконечники арбалетных болтов отлично пускают кровь, что дикому зверю, что человеку». Я поднял тяжелый двуручный меч детины, повернул того на живот и хватил им по шее. То же самое сделал и с остальными непрошенными гостями и убийцами Вараса. Потом стоял некоторое время посреди двора, тяжело дыша и прислушиваясь к себе и к тому, что происходит вокруг. Что касается меня, так злоба и ярость все еще клокотали внутри. Но шум в ушах успокоился, ощущения опасности уже не было. А вокруг, что лес, что озеро, были спокойны, как всегда. Только лишь поднялся холодный ветерок и погнал рябь по полынье, а верхушки деревьев в лесу плавно раскачивались, шелестя остатками сухой листвы. «Что же это за уроды такие?» – сказал я вслух и не узнал свой голос. Словно песка полный рот. Жутко захотелось пить. Покосившись на лошадей в броне, будто они тоже представляют угрозу, прошел в дом и выпил почти полный кувшин сока белого дерева. После чего с большим трудом затащил тело Вараса в сарай с углем и дровами, туда же поместил тела дружинника и Даука. Простодушного, доброго парня из посада вокруг городища, которого мы с Тарином когда-то выкупили с каторги. Да, он не был воином. Сначала в подмастерьях у отца, затем учеником у Вараса, но умер он в бою, пусть и без оружия в руках. Несколько минут я молча сидел рядом с телом Вараса, держа его за огромную, мозолистую и теперь холодную ладонь. В голове роились мысли. Как сказать Дарине про отца? Где Чернава? Что вообще происходит и что теперь делать? И куда делись остальные уроды с этим непонятным хранителем? С усердием работал веслом, греб в сторону своей заимки, при этом то и дело оглядываясь на черный дым, поднимающийся к небу с низкими уже зимними облаками. Тела обезглавленных уродов я скинул в озеро на корм рыбам, а четыре головы с неправильными глазами нанизал на колья у забора ворот. Если вдруг вернутся их друзья, пусть знают, их здесь не ждут, и каждый из них теперь в моем личном черном списке. Проплывая мимо дома Чернавы, я в очередной раз пожалел, что не знаю письменности этого мира. Хоть записку бы местной клинописью оставил. Дарина пыталась мне как-то объяснить азы, но что-то не пошла впрок наука. А сейчас так вообще мозги набекрень и колотит так, что нет-нет, да клацну зубами на вдохе. Смерть Вараса стала для меня большим потрясением. Как будто от меня самого кусок оторвали. Прикрою глаза. Стоит, улыбается, бороду ручищей своей скребет. «Ты так быстро...» — хотела спросить Дарина, оторвавшись от шитья. «Собирайся и для похода, и для боя». Бухая сапогами, я прошел через большую комнату, попутно схватив стул, поставил его в угол и добрался до тайника в потолке. «Ты в крови!» – подскочила Дарина ко мне. «Ты ранен?» «Это не моя кровь». Я скинул на пол увесистый сверток, опустился на стул, приобнял Дарину за талию и усадил на колени. «Милая, крепись, твой отец...» «Что с ним?» Вздрогнула она, сморгнула моментально навернувшуюся слезу и закрыла рот ладонью, тихо всхлипнув. «Его убили. Чужеземцы какие-то. Я не знаю, кто это был, но свое они получили». Дарина ткнулась лицом мне в шею. Ее плечи подрагивали. Она тихо плакала. А я крепко обнял ее, желая защищать от еще неизвестной мне угрозы. В одночасье рухнуло будущее, которые события сегодняшнего дня перечеркнули раз и навсегда. Я это чувствовал. С полчаса мы сидели так, и я тихо, в полголоса, рассказал ей все, с того самого момента, как наткнулся на тело дружинника у протоки. «У нас, возможно, очень мало времени», — погладил я Дарину по волосам. «Надо собираться». «Что надо делать?» — подняла она голову и посмотрела мне в глаза. «Собирайся и для похода, и для боя». «Хорошо», – ответила Дарина и принялась быстро ходить по комнате, кидая на нашу большую кровать то, что считала необходимым. В этом ей мои советы не нужны. Нечему учить амазонку. Через полчаса мы забрались в лодку, бросив на дно баулы, оружие и снаряжение. «А это что?» Дарина кивнула на части доспехов чужеземцев и тряпичный сверток, с одной стороны пропитавшейся кровью. «Доказательства». «Я посмотрю». Дарина села на нос лодки, положив на колени свой колчан с охотничьим луком и стрелами, из которого отлично умеет стрелять. «Это голова одного из убийц Вараса». После моих слов Дарина решительно тряхнула свертком, и на дно лодки выпала голова с рыжей копной волос, с распахнутыми черными глазами и с белыми точками вместо зрачков. «Ой», – только и сказала она, увидев эти глаза. «Демоны?» «Не думаю. Просто люди издалека. Очень издалека. И очень плохие люди». «А это что, железная броня?» Замотав снова голову в тряпку, Дарина подняла наручи. «Не железная. Сплав какой-то мягкий, к слову, и тяжелый». «Сплав?» – с трудом Дарина выговорила незнакомое слово. «Да, металлическая, в общем, броня. Меч тоже очень тяжелый». Кивнул я на двуручный меч Детины, что достался мне трофеем. «Куда мы теперь?» Дарина выпрямила спину и осмотрелась кругом, задержав пустой взгляд на озере позади меня. «Поплывем протокой на заимку классу. Надо найти Чернаву и предупредить князя о чужеземцах». «Хорошо», – кивнула моя амазонка, аккуратно приставила к борту колчан, достала лук, пару стрел и, развернувшись, сделала вид, что смотрит вперед. А сама тихо оплакивала отца, роняя слезы в медленные, почти неподвижные воды протоки.